Глава 18. Бойцы Конана выходили на рубеж атаки медленнее, чем он планировал. Акимас оставил сторожить лишь горстку воинов, но те оказались бдительными. К тому же на последнем отрезке горного склона до входа в ущелье укрытия едва ли хватало бы даже кошкам, не говоря уж о вооруженных людях. Поэтому они залегли в кустах и дожидались, когда померкнет последний свет дня. Талуф немного поворчал из-за этого. «В темноте мы будем действовать не самым лучшим образом. Я мог бы спуститься сейчас незамеченным и отвалить часовых». «Вероломство!» — прорычал один из ребят Резы. Конану пришлось поспешить, чтобы не дать Талуфу пролить на камень кровь рычалы. А затем он сам прорычал на ухо вору. «А я-то думал, что тебе лучше всего работалось ночью». «Да, но как насчет остальных ребят? Незачем рисковать их головами». «Равно как и головой моей матери», — ставил Арфас. «Даже если Талуф отвлечет часовых, их уход может предупредить Скирона и любых оставшихся в пещере». Конан усмехнулся. Он не ошибся, думая, что Талуф теперь больше капитан, чем вор, и что Арфас быстро обучается военному делу. «Довольно», — остановил он товарищей. «А то еще часовые услышат, как мы спорим». «А я совсем не намерен гоняться по всем этим горам за госпожой Дорис, слыша, как у меня свистят над ухом чары и стрелы». Великий дракон отдохнул и поэтому практически восстановил свои силы. Теперь ему требовалась еда. Драгоценная небесная пища, которую так легко поймать и которая придавала еще больше сил. Он уже не нуждался в наводимых людьми чарах. Но когда колдовство все же испускало свои импульсы, да притом еще в верхней пещере, магию вполне можно было использовать в качестве указателя. Великий дракон принял форму, которая позволит ему перетекать через трещины в скале, слишком маленькие даже для собаки, а потом начнет свое восхождение к небу. Конан шепотом указал лучникам на цели. «Если кто-нибудь из вас пустит хоть одну стрелу с недолетом до них, я ему боком вобью колчан в задницу», — добавил кемериец. «Я хочу, чтобы вы представляли опасность для Акимаса, а не для нас». Лучники кивнули. Задача перед ними стояла нелегкая, но они были отборными стрелками, как из дома Дамаус, так и из Кандотты Конана. И те, и другие гордились тем, что им выпало исполнить приказ Конана, так как приказ этот лишь казался невыполнимым и всегда был опаснее для врага, чем для тех, кто выполнял его. Конан сел и снял сапоги. В темноте на неровной почве он мог передвигаться быстрее, ведомый своими загрубевшими, как дубленая кожа, подошвами. Затем он убрал меч в ножны, взял поданный ему Талуфом окованный железом посох и начал медленно спускаться в ущелье. Он как раз добрался до верха груды валунов, когда земля у него под ногами задрожала. Это была всего лишь слабенькая дрожь, как в миске с жидкой кашей, когда по ней слегка постучит пальцем детская ручонка. Но даже в темноте Конан разглядел, что валуны пошевелились. Вернуться или подождать? Толчок мог быть единственным, но если нет, то от следующего валуны могли с грохотом покатиться по ущелью. Все валуны и любой перебирающийся через них покатится, предупредив часового. Не успеешь и глазом моргнуть, как тебя окружат солдаты с копьями и алебардами наперевес. Конан плюнул на осторожность и бесшумность, прыгая с валуна на валун, словно ринувшийся на добычу лев. Он почувствовал под ногами некое перемещение, но сама земля оставалась спокойной. По крайней мере, она оставалась спокойной до тех пор, пока он не одолел пол ущелья. Он увидел проворно двигавшиеся факелы часовых, как будто те почуяли опасность, но не ее природу. Затем почва у него под ногами вздыбилась, и все валуны сразу покатились. Любой, кроме кемерийца, тут же свалился бы и был бы перемолот кувыркающимися валунами в кровавое месиво. Даже у Конана едва хватило ловкости и скорости, чтобы уйти за пределы досягаемости валунов. Будь он 10 шагами дальше от сплошной скалы по одну сторону ущелья, его не спасли бы даже эти дарования. Сплошная скала все еще дрожала, когда он почувствовал ее у себя под ногами. Прибегая на пересеченных участках к посоху, он проскользнул к краю ущелья, пока почва не начала выравниваться. А затем он рванул бегом. Валуны поднимали такой грохот и столько пыли, что за ними мог бы промаршировать необнаруженным целый отряд воителей. Вместо того, чтобы убить его, землетрясение дало Конану требуемую ему внезапность. Конан побежал к обрыву высотой в рост человека и шагнул вниз, не сбиваясь с шага. Он приземлился, покатился, прерывая падение, почувствовал, как камни долбят и даже рвут кожу, но поднялся с посохом в обеих руках. Тот вращался вокруг него, словно ветряная мельница при сильном ветре, отлично разбивая лица и круша черепа. Конан уложил троих и еще двух обратил в бегство, прежде чем услышал, как по ущелью кто-то подходит. Он не смел обернуться и посмотреть, кто же это может быть, так как из пещеры высыпало еще с полдюжины охранников. Не смел он также и отступить, даже при соотношении сил 6:1. Возможно, 2 толчка — это еще не все. 3-го могло хватить, чтобы обрушить на госпожу Дорис своды пещеры, если кто-то не окажется достаточно близко, чтобы вовремя вытащить ее. Ибо теперь Конан был единственным другом. Дюжина крепких товарищей совсем не помешала бы, но этого нельзя было сказать про ожидания, пока они подбегут, если это означало потерю внезапности. Он переложил посох в левую руку, чтобы не только разить, но и парировать, и выхватил меч. «Подходи, жалкие жабы!» прорычал он не менее громко, чем горный обвал. «Подходи, отведать моей стали! А то я стану охотиться на вас, а потом пойду и скажу вашему хозяину, что он просадил свое серебро на трусов!» Уязвленные охранники бросились вперед. Сталь столкнулась со сталью с лязгом, который поднялся в ночи, словно грохот, вызванный усердно трудившимся кузнецом. Ливия пробудилась от приятного сна о Конане и обнаружила, что ее трясет за плечи Реза. Она откинула голову назад и попыталась отстраниться. Железные руки выпустили ее, и она упала обратно на тюфяк. Затем на нее, казалось, обрушилось целое небо холодной воды. Она завопила и вскочила на ноги, позабыв, что одета она была как обычно, когда спала. Реза поставил ведро и вместо того, чтобы вежливо предложить ей одеяло, бросил ей полотенце и тунику. «И возьмите кинжал, госпожа, пока он не заржавел!» — резко бросил он. «Нас атакуют!» Теперь, когда чувства у нее пробуждались, Лидия увидела пробегающих воинов, услышала доносившийся из-за стены зов трубы и почувствовала запах горящей сосновой смолы. Схватив кинжал, она сбежала по лестнице, сунув под мышку тунику и полотенце. Ее появление во дворе голой, в чем мать родила, чуть не обратило вспять ход битвы, не в пользу защитников замка Теброд. К ней было приковано столько взглядов, что мало кто следил за воротами или тропой к ним. А именно в этот момент воины Акимаса и предприняли попытку штурмом взять ворота. Конан рассчитал все не так хорошо, как обычно рассчитывал. Бойцов у Акимаса набралось скорее 70, чем 40. И он бросил их всех вверх по тропе в одной отчаянной атаке. Лучники показали самую лучшую стрельбу, какую могли, но она оказалась недостаточно хороша. У них отсутствовало всякое освещение, за исключением получаемого от немногих брошенных через стены пучков сосновых веток. Даже те стрелы, которые попадали в живые мишени, застревали в доспехах так же часто, как и в телах. Бойцы Акимаса добрались до ворот, потеряв упавшими с тропы столько же, сколько и отстрел защитников. Они подошли к перегородившей вход в замок баррикаде, имея втрое больше сил, чем у находившихся там защитников. Накатили, словно волна, угрожая перехлестнуть через нее. Когда они это сделали, подбежала Ливия, пронзительно выкрикивая слова, знания которых она в себе и не подозревала, и размахивая в одной руке кинжалом, а в другой — туникой. Столкнувшись с тем, что казалось обнаженной богиней войны, атакующие, в свою очередь, остановились и разинули рты. Для них это оказалось более роковым, чем для защитников. К тому времени уже не имело большого значения, каким образом госпожа Ливия предпочла одеться для ночного сражения. Значение имело лишь то, что на кон оказались поставлены их жизнь и честь, и они могли вот-вот потерять и то, и другое. И замешательство врагов, для того чтобы сократить неравное соотношение сил на добрый десяток бойцов. Затем атакующие опомнились и собрались, но еще 5-6 пало вместе с тремя защитниками. Сама Ливия бросилась к баррикаде, столкнулась с воином, неуверенно державшимся на ногах, и вспомнила кое-что из того, чему ее научил Конан по части настоящей борьбы. Стройная ножка зацепила бойца за лодыжку и сделала подсечку. Он с грохотом упал, помяв на камнях шлем, а заодно и череп. Корчась, он скатился с баррикады под ноги двум товарищам, пытавшимся забраться на нее. Один упал, а другой перепрыгнул через него, стремясь добраться до Ливии. Но добрался он до нее, думая только об одном. Это та самая женщина, которую господин Акимас хотел взять живой. Поэтому он проигнорировал свою сталь и попытался схватить ее за талию. Делая это, он позабыл, что его горло находится как раз на уровне держащей нож руки Ливии. Вспомнил он это, когда чиркнувший кинжал вскрыл ему горло от уха до уха. Кровь хлынула фонтаном, когда он повалился, казалось, целуя последним движением ноги Ливии. Затем Ливия почувствовала себя так, словно она взлетела ввысь, когда Реза сдернул ее с баррикады. Она поднялась на колени, попыталась встать, а затем сообразила, наконец, что находится в гуще боя, а на ней ничего, кроме пота, пыли да крови человека, убитого ее же собственной рукой, нет. Она оставалась на коленях, пока ее желудок бунтовал и выворачивался наизнанку. А затем, пошатываясь, поднялась на ноги и пошарила в поисках туники, которая, как ей смутно помнилось, была у нее в руках. Пока она искала, Реза и сержант Киргестас поворачивали ход боя вспять. Стоящего на баррикаде Резу сперва приняли по ошибке за самого Конана. Это до одури напугало тех атакующих, кто уцелел при нападении на дом Дамаус. И даже когда они сообразили, таки с кем же им довелось столкнуться, страх не покинул их. Реза, помнили они, был почти таким же грозным противником, как и кемериец. Еще полдюжины атакующих погибло от рук одного Резы, прежде чем они смогли справиться со своим страхом. И еще столько же пало от рук других защитников. Со стен и башен к схватке подключились женщины и дети, швыряя камни не столько умело, сколько обильно. Теперь в строю атакующих зазияли местами разрывы. Реза приказал своим бойцам пробиваться через эти разрывы. «Ударьте им в тыл!» — прогремел он. «Ударьте им в тыл!» Тем временем Киргестас собирал вокруг себя лучников. Теперь горело достаточно пучков сосновых веток, чтобы во дворе воняло от их дыма, но также и позволяло лучникам отличать друга от врага. Акимас прислал несколько противоборствующих лучников, и те пали первыми. Затем Киргестас сам застрелил капитана Акимаса, и его бойцы принялись в хорошем темпе опустошать колчаны. При контратаке с баррикады и граде стрел сверху воинов Акимаса, если они желали жить, оставалась только одна дорога. Они бросили атаковать и отступили через ворота. Это было отступление, а не бегство, хотя проделали они его скорее поспешно, чем достойно. К тому времени, когда Ливия оделась, как требовали приличия, в тунику, под которой не было ничего, кроме обмотанного вокруг бедер полотенца, вход в замок уже надежно перекрыли. Она сидела на отвалившемся камне, уткнувшись лицом в ладони, когда подошел Реза. «Госпожа, на этот раз мы отбились от них». «Они нападут вновь?» «На это я смогу ответить, когда подсчитаю...» Его прервал торжествующий крик. Затем его подхватил другой. И, наконец, все в замке кричали в один голос. «Ливия Дамаус! Ливия Дамаус! Да здравствует дом Дамаус и госпожа Ливия!» Глаза Ливии заполнили сдерживаемые ею до сих пор слезы. Ей понадобилось опереться на руку Резы, чтобы встать. И она на мгновение пожелала, чтобы это была рука Конана, а затем повернулась лицом к тем, кого она возглавила. Крики нарастали, пока не стали отражаться эхом не только от камней замка, но и горного склона. Ливия ухитрилась улыбнуться и помахать рукой. Она слишком заливалась слезами, чтобы подыскать какие-то слова. В следующий миг земля у них под ногами, казалось, пошла волнами, словно беззаботно брошенная на постель шелковое покрывало. Волнение это пришло и ушло на протяжении одного глубокого вдоха, но приветственный крик оно оборвало. Ливия тряхнула головой, смахнула с лица спутанные волосы и обрела, наконец, голос. «Благодарю вас! И да благословят и сохранят вас боги! А теперь эти козьи дети могут снова напасть! Так что давайте будем готовы!» Приветственные крики были на сей раз пожиже, но только потому, что приличное число защитников уже приступило к работе, собирая раненых. Ливия снова села, незаметно вытащила из-под туники полотенце и принялась стирать с ног кровь и пыль. Третье землетрясение даже не заставило Арфаса сбиться с шага. Оно было недостаточно сильным, чтобы поколебать валуны у него под ногами, а все прочее он мог проигнорировать. То есть все прочее, кроме стремления вовремя добраться до капитана Конана. Когда пыль осела, и оставшиеся факелы высветили кимерийца, бьющегося в одиночку с шестью воинами Акимоса, Арфас ожидал общего броска по ущелью. Но вместо этого вперед бросился только Талуф. За ним не последовал никто, даже лучники воздержались от стрельбы. Конан достаточно обучил Арфаса, чтобы тот понял, что требовалось сделать. То же самое говорила ему и его собственная честь. «За мной!» — закричал Арфас и, выхватив короткий меч, помчался вниз по ущелью. Воины, которые могли бросить на произвол судьбы северянина, не бросят с той же готовностью наследника дома Лохри. Так он, во всяком случае, надеялся. Ринувшись вниз по ущелью, Арфас ни разу не оглянулся. Если воины не последуют за ним, его взгляд на них не поможет. Еще меньше этот взгляд поможет, если он споткнется и упадет, вышибив оскатившиеся камни те мозги, в существовании которых у себя он иногда сомневался. Арфас был всего лишь близорук, а не страдал нектолопией. Но он никогда не пробовал сбегать по валунам в туче пыли, когда внизу дожидались враги. Каким-то образом простая сила воли и страх сделаться посмешищем помогли ему удержаться на ногах. Он все-таки с облегчением вздохнул, когда добрался до ровной почвы. И снова вздохнул, услышав шум и топот сбегающих следом за ним воинов. Возможно, его искусство фехтовальщика и не подвергнется испытанию сегодня ночью. Облегчение сделало его неосторожным. Когда он наблюдал за бегством последних противников Конана, его нога погрузилась в трещину в скале. Ногу ему пронзила боль, когда камень содрал ему кожу и надавил на кость голени. А затем у Арфаса отвисла челюсть, когда один из мертвых воинов Акимоса оказался в конце концов не таким уж и мертвым. Меч-то Арфас выхватил, но никак не ожидал, что столкнется с противником, когда его нога буквально приросла к земле. Полетели искры, и с Арфаса градом полил пот, когда он парировал кинжал этого воина. По милости богов, воин этот оказался раненым и окровавленным, более медлительным из-за ран и усталости, а его клинок не длиннее, чем у Арфаса. Сражаясь, наследник дома Лохри почувствовал, что кативший с него пот добрался до голени. Он сделал рывок, и, словно смазанная потом, его нога выскользнула на волю. В последнем отчаянном усилии воин Акимоса сделал выпад, а затем умер, когда клинок Арфаса вошел ему меж ребер, а тяжелый меч Конана раскроил череп. Арфас попытался рассмеяться, ухитрился улыбнуться и не потерять сознание. «Конан, будь этот удар хоть чуть-чуть сильнее, ты бы расколол мне сзади!» Крик Арфаса отозвался эхом меж скал. Кимериец с нечеловеческой скоростью обернулся. Вместо того, чтобы рубить воина, готового ударить его в незащищенную спину, он сильно пнул его между ног, а затем ловко подсек. Воин рухнул, охая и корчась. Арфас узнал одного из людей Конана, которого звали Дарусом. Один воин из дома Дамаос, Мехас, выронил меч и смотрел куда угодно, только не на Конана. «Что во имя Митры?» — начал было Арфас. «Послушайте его, когда он заговорит», — проворчал Конан, ткнув большим пальцем под челюстью Дарусу. Тот стал корчиться еще сильнее, но ничего не сказал. «Капитан Конан!» — едва слышно проговорил Мехас. «Я подумал, что следом вы собирались убить Арфаса. Нас предупредили об этом, а потом я увидел, что ошибся. Я попытался остановить Даруса, а потом все, что я мог сделать, это крикнуть». «Ну, я достаточно благодарен за это», — поблагодарил Конан. «Я буду еще больше благодарен, если ты скажешь мне, кто же это вас предупредил. Может, даже буду достаточно благодарен, чтобы не отделать тебя так, как отделал Даруса». Мехас уперся взглядом в землю. Арфас прожег его взглядом. «Если Конан оставит что-нибудь от тебя, я предупрежу госпожу Ливию, что надо закончить. Итак, кто предупредил вас, что Конан, возможно, подумывает убить меня?» «Реза!» Арфас и кемериец дружно выругались. «Я выхолощу этого свинячьего сына докрасно раскаленным ножом!» прорычал Конан, когда закончил ругаться. «Слишком уж часто он сует свой нос, куда не просят. Если он не...» Он оборвал фразу, а Арфас зажмурился при виде зрелища, которого, он не сомневался в этом, никогда не увидят глаза смертного. Кемериец казался смущенным. Затем Конан рассмеялся. «Наверное, он всего лишь думал спасти свою госпожу. Скорее, от ее собственной глупости, чем от моего честолюбия. Если так, то его может выхолостить она». Арфас нахмурился. Кемериец больше не казался смущенным, но он говорил загадками, что было едва ли лучше. «Какой глупости Ливии?» Конан заткнул за пояс большие пальцы рук. «Ее желание, назовем это выбором, переспать со мной». Арфас на миг почувствовал себя так, словно его пнули в живот, не говоря уже о том, что отвесили ему оплеуху и отдубасили по спине. Дыхание его стало прерывистым. Затем он вспомнил определенные вещи, не самой значительной из которых было то, как он провел свою первую ночь в замке Тебрат, уютно прикорнув в объятиях Шилки. И это, сообразил он, несомненно устроила Ливия, чтобы держать его приятно занятым, в то время как она сделала Конану подсечку и набросилась на него. Арфас был уверен, что все произошло именно так, и возникшая у него в голове картина заставила его улыбнуться, а затем рассмеяться. «Что тут во имя гордости Эрлика такого смешного?» — нахмурился Конан. «Мысль, что моя намечаемая жена разве что не похитила тебя, капитан. Я знал, что она обладает огромной силой целеустремленности, но не до такой же степени. Но мне придется сказать ей об этом пару ласковых». Теперь кемериец выглядел почти ошеломленным. «Так ты не злишься?» Арфас вздохнул. «Если бы ты пытался скрыть всю эту историю, я б вполне мог заподозрить тебя, как и Реза. Раз ты сказал правду, я с тобой больше не в ссоре. Вот моя мать — другое дело. Она закатит королевский скандал. Но для меня давно прошли времена, когда я позволял ее скандалам сражать меня, как брошенный из верхнего окна ночной горшок. А вот с Резой хуже. Не думаю, что он может оставаться на службе». «Если Реза переживет эту ночь, мы сможем тогда разобраться с ним», — вставил Конан. «Пока же мы проводим за болтовнёй время, которое нам может понадобиться для спасения твоей...» Их прервал вопль, исходивший, казалось, с самого дна бездны демонов. Арфас резко повернулся и посмотрел вверх по склону мимо наваленной у входа в пещеру Зимгаса кучи трупов. Там стояла, обрисованная силуэтом на фоне мерцающего света, женщина. Даже не видя ничего, кроме силуэта, Арфас узнал мать. «Похоже, что моя мать сама себя спасла», — молвил он. Он бросил меч в ножны и ринулся вверх по склону, туда, где госпожа Дорис упала теперь на колени, с опущенной головой и плечами, трясущимися то ли от рыданий, то ли от истощения сил. Пока Арфас бежал, то увидел, что свет в пещерах померк, словно между светом и входом что-то прошло. Из-за снадобий, истощения сил, чар и боли госпожа Дорис мало что помнила о том, что произошло в ночь ее спасения. Она определенно никогда не вспоминала, что обязана своей жизнью господину Скирону. Но это было правдой. Скирон первым в пещерах почувствовал приближение великого дракона. К тому времени, когда он услышал шипение и шорох его приближения, он уже двигался. Его раб уже взвалил на спину сумки с магическими приспособлениями, а колдун следовал за ним с посохом и пузырьком для возобновления чар, наложенных на госпожу Дорис. Когда шипение стало громче, они оба побежали. Они подбежали к тюфяку госпожи Дорис, и раб сорвал занавески, в то время как Скирон силком поднял даму на ноги. Та уставилась на него невидящим, несосредоточенным взглядом, не делая никаких попыток прикрыться, а затем вырвалась из его рук. «Я должна остаться здесь. Акимос придет ко мне. Он скоро будет здесь». Она действительно улыбнулась. «Акимос снаружи, ждет тебя там. Вы с ним с помпой вернетесь в Мисантию. Но вы должны поторопиться. А теперь, сударыня, идемте, пожалуйста. Идемте к Акимосу». Уговаривая ее, Скирон услышал, как дракон в первый раз подал голос, издав глухой низкий вой. Он швырнул в госпожу Дорис пузырек с зельем. Оно могло войти в тело и через кожу, пусть и не так быстро, как через рот. Дорис провела пальцем по струившемуся у нее между грудей зелью, а затем лизнула его. Она снова улыбнулась. «Иду». А затем вскочила на ноги и побежала ко входу в пещеру так быстро, что обогнала даже Скирона. Конан увидел, как у входа в пещеру Зимгаса появилось с полдюжины людей, как раз когда Арфас добрался до матери. Он выкрикнул предупреждение, но этих людей, похоже, больше занимало бегство, чем нападение. Они пробежали мимо Арфаса, словно зайцы, удирающие от волка, увидели внизу Конана и его воинов и резко свернули в сторону. «За ними!» — проревел Конан. «Если они сбегут, тех, кто упустит их, я изжарю на завтрак!» Он был почти уверен, но не горел желанием произнести это вслух, что одним из беглецов был Скирон. Если в распоряжении у колдуна еще имелись какие-то чары... Затем мысли о всего лишь человеческих противниках разом вылетели у Конана из головы, когда до входа в пещеры добрался великий дракон. Некоторые, увидевшие его воины, упали в обморок. Другие же упали на колени, то ли молиться, то ли блевать. Некоторые стояли так, словно и чувства, и конечности у них одинаково онемели. Немногие смогли бы описать увиденное ими иначе, как то, что оно было полупрозрачно-серым, пронизанным расплывчатыми пятнами болезненно-малинового и темно-золотого цвета. Будь Арфас одним из тех, кто начисто лишился ума, они с матерью умерли бы на месте. А так он увидел, что монстр вытягивает вперед щупальца, оканчивающиеся клыкастыми челюстями. Он с размаху опустил на эту пасть меч, отрубил кусок, увидел, как тот рассек воздух, а затем приземлился и пополз назад к основному телу. И все же дракон казался способным чувствовать боль или, по крайней мере, чувствовать ставшую у него на пути опасность. Он убрал щупальца, выдвинул четыре покороче, покрытые присосками, но сам не наступал. Это дало Арфасу время увести, уволочь, а под конец почти унести мать подальше от опасности. По крайней мере, на мгновение. Чудовище немного помедлило, поэтому Конан успел собрать своих бойцов. К тому времени, когда дракон выполз на открытое пространство, воины были уже по большей части на ногах, подняты и с оружием в руках. И когда он выполз, то выбросил часть себя далеко вперед и вниз по склону. Масса серой слизи приземлилась на двух воинов, и их вопли быстро замерли, когда она поглотила их. И когда она это сделала, ужаснувшиеся очевидцы увидели, как она делается малиновой от их плоти и крови, и затем выпускает ноги, хвост и голову с большим количеством зубов, чем у целой стаи акул. Однако прежде чем чудище смогло двинуться, Конан уже добрался до него. Его меч сверкнул в свете бивачного костра, рубя ударом, который мог бы рассечь гору до самых корней. Пол головы срезало как бритвой и рассекло воздух. Монстр пополз обратно к ногастому фрагменту, а затем ощутил выше по склону присутствие змея. Он свернул, не разбирая дороги, и переполз через горячий уголь от разбросанного бивачного костра воинов Акимоса. И мгновенно уши всем разорвал пронзительный вопль. Конан увидел, как задергался и закрутился фрагмент, когда из-под него повалил дым. Схватив свободной рукой горящую ветку, он бросился вперед и рубанул фрагмент по спине мечом. Это было все равно, что рубить по панцирю морской черепахи. Но сила кимерийца отвечала этой цели. Твердая кожа на спине гадины разошлась, и Конан вогнал в разрыв ветку. Заклубился дым, и вопль раздался вновь, поднимаясь до таких высот, пока даже Конану захотелось заткнуть уши и отгородиться от звуков сходящего с ума мира. Фрагмент разбух, пока кожа у него не начала трескаться, а затем лопнул, словно гигантская пустула. На лагерь посыпали зловонная сукровица и дымящиеся обрывки кожи, но воины Конана не обращали на них внимания. Они увидели, что дракон не был непобедим, и даже то, как именно его можно одолеть. Они побежали хватать горящие ветки. Те, что добрались до бивачных костров слишком поздно, вырывали пригоршни сухой травы и пускали в ход кремень и кресало, или искали по палаткам что-нибудь еще способное гореть. Арфас сложил руки рупором и крикнул. «Отлично сработано, капитан Конан! Кажется разумным, что должен был существовать какой-то способ уничтожать этих тварей без колдовства!» Конан кивнул. Ему пришлось признать, что создавшие драконов древние колдуны проявили чуть больше предусмотрительности, чем большинство их собратьев. Определенно побольше, чем Скирон, который разбудил это чудовище со всей осторожностью человека, разводящего костры в сухом, как труд, лесу. Великий дракон почувствовал уничтожение фрагмента, но у него появились воспоминания об уничтожаемых и прежде фрагментах, безопасности для него самого. Это была та ситуация, которая требовала больше знаний, прежде чем может быть принято решение либо сражаться, либо отступать. И путь к приобретению этого знания, казалось, находился впереди. Поэтому великий дракон целиком выполз из пещеры на открытый склон. Столкнувшись с его полным ужасом, некоторые бойцы снова утратили власть над собой. Некоторые даже повернулись бежать, но на пути у них встал Арфас, обнимая одной рукой мать, а в другой держа ксив. «Если вы не боитесь бесчестия, то лучше бойтесь меня!» прорычал он, и в этот миг он выглядел таким же свирепым и грозным, как сам Конан. Несостоявшиеся беглецы опомнились и повернули обратно присоединиться к товарищам. С верхней части склона теперь засвистели пускаемые в дракона стрелы. Лучники подошли на шум боя и теперь стреляли как можно лучше при плохом свете, пытаясь попасть во все, что выглядело похожим на глаз или рот. «Огненные стрелы!» — проревел Конан столь же громко, как сам дракон. «Пускайте огненные стрелы, если у вас такие есть! Если этой твари коснется огонь, она сгорает, как сток сена!» Услышали его лучники или нет, у Конана времени учитывать не было. Его крики привлекли внимание монстра, и тот полз к нему, выпуская, чтобы ускорить движение, 20 коротких ног, заканчивающихся когтистыми стопами. Благодаря склону дракон спустился к Конану так быстро, что три клыкастые головы потянулись к нему со всех сторон, прежде чем он успел это сообразить. Однако его спасла присущая ему быстрота. Быстрота и воин дома Дамаус, подбежавший и вонзивший копье глубоко в ближайшую шею. Голова остановилась, и воин повернул копье в ране, прежде чем вытащить его. Затем, когда шея заизвивалась, подбежал второй воин, увернулся от щелкнувших челюстей и вогнал в рану горящую ветку. Дракон завопил в две глотки, когда третья башка отлетела, извергая дым и выворачивающая желудок ошметки. Усеченная шея заизвивалась неистовее, чем когда-либо, но две другие головы по-прежнему обладали жизнью, волей и острыми зубами. Конан увидел, как одна голова схватила воина, высоко подняла его, а затем вытряхнула из него жизнь и начала его поглощать. Один из бойцов Конана подбежал ко второй голове, орудуя талваром с силой, почти равной силе кемерийца. Голова полетела в воздух и приземлилась на воине, стоящем у костра, зажигая импровизированный факел. Оба упали на костер. Воин завопил, почувствовав боль от ожогов и зубов, вонзавшихся в его тело. А затем голова исчезла в огромном облаке вонючего зеленого дыма. Миг спустя воин, шатаясь, поднялся на ноги, опаленный и окровавленный, но ругавшийся слишком яростно, чтобы быть смертельно раненым. Теперь великий дракон казался ошеломленным, даже остерегающимся, сбитый с толку энергией своих врагов. Но Конан сомневался, что чудовище серьезно ранено. И он хотел изменить это, прежде чем оно найдет какой-то новый метод атаки, менее уязвимый, чем эти клыкастые головы. К тому времени вернулись воины, рыскавшие в лагере Акимоса, и Конан увидел, что двое из них тащат соломенные тюфяки. Он быстро схватил новую горящую ветку, подозвал носителей тюфяков и собрал пару копейщиков. А затем повел всю группу вперед. Меч Конана свистнул, рассекая воздух, и роговой покров на обрубке одной шеи вскрылся. Двое копейщиков подняли тюфяки на остриях копий, и Конан вогнал глубоко в солому горящую ветку. Затем все трое дружно подняли и воткнули тюфяк в рану чудища, как пробку в бутылку. После Конан говорил, что даже гибель всего мироздания вполне могла наступить тише, чем смерть великого дракона. Ни один человек не мог устоять рядом с издыхающей тварью, слушая предсмертные вопли, которые начались шипением, а закончились пронзительным ревом. Не мог никто вынести дыма и вони, хлынувших, когда взорвался великий дракон. Мало кому улыбалось рисковать получить удар острыми, как бритва, кусками кожи размеров с тарелки или быть забрызганным дымящейся сукровицей. Все как один, Конан и его группа, бросились бежать вниз по склону и оставались там, пока у чудовища не погасли последние искры жизни. Конан тыкал в дымящиеся ошметки острием меча, когда увидел поднимающегося к нему Арфаса. Юноша был обнажен, если не считать сапог, набедренной повязки и короткого меча, с которого капала слизь. «Как дела у госпожи Дорис?» — спросил кемериец. «Неважно», — ответил Арфас. «Я одел ее в свою тунику и наложил мазь на самые опасные раны. Но ей понадобятся носилки, и, наверное, не только они. Она кричит, зовя Акимоса, как умирающий от жажды кричит, прося воды». Обоим совсем не требовалось употреблять слово «колдовство». «Ну, тогда давай отправимся искать Акимоса», — предложил Конан, кладя меч в ножны. «Орис говорил, что монстр был не один. Если где-то шляется еще одна гадина, то, наверное, мы сможем скормить ей Акимоса». «Боги, Конан, неужели ты начисто лишен милосердия? Отравить даже такую тварь, как дракон?» «Это спасет моих и твоих бойцов, так же, как местных селян». Конан был не в настроении для шуток. «Тогда, если ты раздобудешь носилки, я посмотрю, кто из ребят способен идти». Прошло уже некоторое время с тех пор, как Конан отвесил Арфасу официальный аргосийский поклон. Но сейчас он это сделал. И не только потому, что того требовал его чин. Сегодняшняя ночь могла превратить юношу Арфаса в мужчину и хозяина дома Лохри. Не говоря уже о том, что в достойную пару для госпожи Ливии. Глава 19. Акимос вздрогнул, когда из темноты вырос Партап. «Это всего лишь я, господин». Значит, эта свинья-вендиит знал, что магнат дома Пирам встревожен. Долго ли придется ждать, прежде чем это поймут все воины под замком Тебрат? «Есть какие-нибудь новости от часовых?» «Они слышали шум, который мог быть вызван передвижением деревенщины, диких быков, оленей или многим другим». «Будь прокляты эти выросшие в городе дураки! Но если бы он вздумал нанимать людей, сведущих в сельской жизни, то его планы живо перестали бы быть тайной. И тогда он, вполне вероятно, не стоял бы теперь в горах перед угрозой неминуемой гибели». Проклясть их могут боги, когда сочтут нужным. Нам же я предложил бы усилить караулы». Акимас нахмурился. В отчаянной битве при входе в замок он потерял почти треть своих сил. Это было бы небольшой ценой в уплату за победу и обладание Ливией, но вместо того, чтобы попасть в плен, эта девка дралась голая с головы до пят и повернула вспять ход боя. Теперь она сидела на своей прекрасной заднице и насмехалась над ним. Акимас выругался вслух, а затем скомандовал себе прекратить. «Насколько вероятно нападение со стороны деревенщины?» Ему не нравилось спрашивать совета у подчиненного вроде Портаба, но этот малый был коноводом в набегах на деревни и знал деревни и их жителей лучше любого другого воина Акимаса. «Если они знают, как мы слабы, вполне возможно. А если у засевших в замке есть средства отправлять в деревни сообщения, они узнают». «И насколько вероятны такие сообщения?» «Не думаю, что Реза может сам подумать об этом, так же, как и Арфас или госпожа Ливия. Но вот Конан — иное дело». Конан, как казалось Акимасу, был иным делом с того самого дня, как он появился в Аргасе. И самое главное — на пути у Акимаса. Он чуть не произнес это вслух. Но эти слова так и не сорвались с его уст, потому что из замка над ними раздался кошмарный шум. Сперва грохот падающих камней, затем крики и вопли страха и боли, и, наконец, шипение, словно подали голос сразу все змеи в мире. Змей неожиданно осознал, что связь с великим драконом прервалась. Когда это случилось, он был уже почти готов присоединиться к товарищу в поисках небесной пищи. Он ждал в полости пещер Зимгаса, глубоко под землей, до тех пор, пока не понял, что великий дракон больше не обретет сознание. И тогда он быстро пустился в обратный путь через пещеры и дальше через другие туннели, к еще одному выходу в небо. Затем выходом будет еще больше небесной пищи. Потребность в ней была теперь больше, чем когда-либо, так как вся задача произведения на свет новых драконов легла теперь на змея. Но пожирание двуногих тварей, бывших наилучшим источником небесной пищи, удовлетворит также и еще одну потребность. У человека эту потребность называли бы стремлением к мести. Первыми людьми в замке Теброд, встретившими змея, оказались часовые у баррикады при входе в погреб. Их там стояло только трое, и все с легкими ранениями. Реза был готов поверить в сказочных чудовищ, но не был готов поверить, будто что-либо сможет преодолеть эту кучу камней. Трое часовых заплатили за ошибку Резы своими жизнями. Они услыхали слабое шипение, более громкое рокотание и, наконец, грохот, словно каменщик колол каменный блок. В самом деле это очень походило на услышанное ими. Змей преобразил себя в живой стенобитный таран с головой, твердой как броня, и массивными ногами, вгоняющими эту голову в камни. Камни под ударами разлетались во все стороны. Один из них обрушился на часового, насмерть задавив его так, что он даже вскрикнуть не успел. Двое других часовых успели схватиться за оружие, прежде чем погибли, так и не нанеся удара. Башка чудовища разлетелась, и оба рта щелкнули зубами. Однако, умирая, солдаты издали мучительные вопли, и крики эти предупредили всех, кого еще не разбудил шум, вызванный появлением змея. И один только взгляд на монстра, когда тот неуклюже выбрался на всеобщее обозрение, убедил защитников, что безопасность могло дать только бегство. Поэтому некоторые, сломя голову, выбежали за ворота, не волнуясь о том, кто и что может ждать впереди, лишь бы бежать от того, что надвигалось сзади. Большинство же бежало по ветшающим лестницам и взлетало по ним на стены, башни или в донжон. Когда они оставили между собой и змеем ступенек так 30, то задышали поспокойнее. В конце концов, такая тварь едва ли могла взбираться по лестницам, не говоря уж о стенах и башнях. Ливия с ужасом смотрела, как ее люди убеждались в обратном. Змей осел у одной стены и превратился в огромную твердопанцирную массу, похожую на миндальный орех. Из этой массы вырастала шея до тех пор, пока не достигла уровня верха стены. Затем на этой шее выросла голова с клыкастыми челюстями, словно какой-то ужасный цветок, и начала бродить по стене туда-сюда, срывая вопящих людей, словно мальчишка, очищающий ягодный куст. Ливия пыталась закрыть уши, чтобы не слышать истошных воплей погибающих. Она исхитрилась заставить себя молчать, заткнув рот кулаком. Ее бы охватило безумие, если б не оставшаяся еще надежда, что женщины и дети все же могут оказаться в безопасности. Наконец, змей приобрел темно-малиновый оттенок и, казалось, стал теперь похож на подушечку для булавок, отпускаемых в него копий, стрел и камней. Реза слегка тронул Ливию за плечо. «Госпожа, существует предание, что огонь имел какую-то власть над чудовищами». «У нас есть огненные стрелы?» «Нет, но есть горящие головни». Ливия ничего не сказала. Для горящих головней понадобятся люди, подносящие их поближе к монстру. И она не видела, как смельчаки сумеют уцелеть. И прежде всего Реза, который наверняка возглавит их. Но другой надежды на спасение нет. «Отлично. Я спущусь позаботиться о раненых. Если не сработает все прочее, я не дам им умереть в одиночку». Если не сработает все прочее, она тоже обречена. Но, по крайней мере, смерть придет достаточно быстро. При удаче, первым, что она узнает о ней, будут падающие внутрь башни камни, которые раздавят ее насмерть, прежде чем зверь сожрет ее. Ее желудок забунтовал, и она прислонилась к стене, пока не прошел спазм. Когда он минул, она готова была поклясться, что уши тоже предают ее. Она услышала донесшийся издалека снизу под горой боевой клич дома Лохри «Вперед всегда в бой!» и даже «Ливия Дамаос!». Конан и его бойцы добрались бы до замка одновременно со змеем, если б не одна несчастливая случайность. Когда они пробегали рысью последнюю четверть лиги до тылов рати Акимаса, то столкнулись с отрядом селян, двигавшихся к той же цели. И те, и другие приняли друг друга за подкрепление для Акимаса. Оба отряда залегли. Их капитаны начали готовить бойцов и к атаке, и к обороне. Только после того, как на все это потеряли некоторое время, Конан узнал крестьянскую одежду, а некоторые из селян узнали знак дома Дамаос. Затем два отряда двинулись вперед достаточно быстро, но они все еще поднимались на гору, когда змей нанес удар. При всем учиненном им в замке погроме, монстр оказался для Конана и селян благословением богов. Акимас и его воины были настолько ошеломлены тем, что могло происходить в замке, что и забыли оглядываться на тылы. Поэтому Конан вывел 60 с лишним следовавших за ним бойцов на рубеж атаки прежде, чем Акимас узнал, что у него гости. Затем они двинулись вперед, и горный склон растворился в хаосе ночного боя. И сквозь этот хаос несся, подобно буре, Конан с мечом, оставлявшим кровавые ошметки везде, где разил. Боевой клич кемерийца придавал смелости его бойцам и лишал ее врагов. Той ночью северянин один стоил 10, и для некоторых из бойцов Акимаса не было позором то, что они бросились бежать вверх по склону, крича, что на них напали демоны. А затем они добрались до ворот и оказались лицом к лицу с настоящим демоном. На них обрушился змей. Ливия следила через бойницу в башне, как монстр вырастил ноги и усаженную шипами безглазую голову. Теперь он походил с виду на гигантскую черепаху с 8 или 10, нет, теперь с 12 ногами и с панцирем, гладким как стекло, за исключением мест, где оставили шрамы, брошенные головни. Легенды не лгали. Воткни в тушу монстра огонь, и он будет страдать. Воткни его достаточно глубоко, и, наверное, он умрет раньше, чем полностью очистит замок от людей Ливии. Головни сыпались на него градом, пока не иссякли, но к тому времени дым со змея повалил в 12 местах. Ливия и все остальные в лазарете чуть не оглохли от криков чудовища. Затем он умолк и начал свое преображение. Ливия не знала, собирался ли он атаковать или поискать где-нибудь еще добычу полегче. Молилась, чтобы верно оказалось последнее, и знала, что молитвы вряд ли помогут. Поэтому она следила за тем, как змей отрастил 3 добавочные пары ног и неуклюже потопал за ворота. Камни повалились в обе стороны, когда чудище вышибло их, и часть арки ворот с грохотом рухнула. Но каменные блоки размером с человека произвели не больший эффект, чем галька. Они безвредно соскользнули с чудища. Затем она отползла от бойницы и вернулась к перевязыванию ран, наложению мази на ожоги и держанию за руки тех, кто получил только душевные раны, а не телесные. Акимас поощряюще закричал своим людям, когда увидел, что те побежали к замку. Атака сейчас, когда защитников что-то отвлекало, могла оказаться успешной. А затем он обругал их, когда увидел, что они бегут обратно. Но ругательства застряли у него в голове, когда он увидел, что заставило их бежать. Он преградил бегущим путь, размахивая мечом. «Соберитесь, соберитесь, ребята! Ради чести дома Перам! Ради победы над проклятыми!» Его заглушили ругательства убегающих. Один из них не ограничился руганью. Он рубанул господина Акимаса кейфом. Удар вышел торопливым и неуклюжим, но случай направил клинок в шею Акимаса. Тот почувствовал, как кровь брызнула, а затем потекла по плечу и груди. Струя крови стала обильней, и с каждой каплей уходили из тела силы. Акимас упал на спину. Он еще не потерял сознание от потери крови, когда змей спустился по тропе и принялся смачно жрать добычу. Бойцы Конана не дрогнули, когда перед ними появился монстр. Селяне же не обладали ни таким хорошим предводителем, ни знанием, как бороться с чудовищами. Они рассыпались и с воплями обратились в бегство. Те из воинов Акимаса, какие еще остались в живых, последовали за ними. Некоторые еще подумывали драться, другие же всего-навсего делали то же, что и селяне. Оставляли между собой и чудовищем как можно больше лик. Немногие сильные духом слуги Перам попытались и отстаивать свою позицию, и вести бой с воинами Конана. Но их превосходили числом 3-1, даже не считая того, скольких стоил кемериец. Они были перебиты, взяты в плен или бежали, прежде чем змей закончил поглощать труп Акимаса. «Конан, нам придется послать людей в замок и вывести Ливию!» — воскликнул Арфас. «Как мы пошлем их в обход этого?» — проворчал Конан, показывая мечом на змея. Тот теперь отрастил 3 головы, с маленькими беззубыми пастями, но с огромными горящими глазами. Он казался готовым топтаться на месте, пока искал добычу. Но Конан ничуть не сомневался в том, что он сделает, когда найдет ее. «Мы не можем бросить Ливию!» — только что не завопил Арфас. «Не можем, но она не может бросить своих людей и раненых в замке!» — отрезал Конан. «Для нее вопрос будет стоять, все или ничего. Она именно такой капитан. А раз всего не может быть, пока мы не убьем это...» «Конан, я пойду один, если...» Конан схватил Арфаса за плечо. Юноша заизвивался, как рыба на крючке, но вырваться не смог. «Никуда ты не пойдешь. Если ты поднимешься по этой тропе и закончишь свой путь съеденным, Реза возжаждет моей крови, даже если Ливия этого не захочет. Останешься, или я должен тебя связать?» «Конан», — вздохнул Арфас, — «бывают минуты, когда ты, по-моему, понимаешь мою невесту лучше, чем я сам. Из-за того, что женщины такие, какие они есть, подобное уже случалось», — обронил Конан. «Но я знаю не столько эту женщину, сколько этого боевого капитана». Он хлопнул Арфаса по плечу более дружески. «А теперь давай займемся поиском головешек и огня. Хороший костерчик у него в забу, и это чудовище отправится следом за первым». Арфас кивнул и начал подзывать к себе воинов. Когда юноша отправился на поиски, Талуф подошел и встал рядом с кемерийцем. «Как по-вашему, сколько эта тварь собирается нас ждать, капитан?» — спросил сержант. «Одним богам известно, а я с ними в последнее время не разговаривал», — пожал плечами кемерийц. «Если гад дочисто сожрал всех в замке, то, возможно, он некоторое время будет двигаться помедленнее, как сытый лев». Он не добавил того, о чем слыхивал, что сытые чудовища могли разделиться надвое, и каждый новый монстр будет обладать всей страшной мощью старого. Это было еще одной причиной того, почему он отказался послать мимо змея людей спасти тех, кто в замке. Если никто не будет стоять между чудовищем и открытой местностью, а оно тогда разделится, то на воле будут бродить, пожирая все на своем пути, два змея. И Конану не потребовался капитан Хаджар, чтобы преподать один важный урок по части войны. Когда враг перед тобой, дерись с ним, если можешь. Не сиди на заднице, пока неприятель не обратится в бегство, а когда обратится, гонись за ним, как старый гончий пес за молодым зайцем. Конан с Талуфом стояли перед змеем, когда кемериит заметил одетую в темное фигуру, спускающуюся по склону выше чудовища. Луна на небе давала как раз достаточно света, чтобы можно было разобрать столь маленькую и худенькую фигурку. Скирон? Неужели колдун приобрел власть над змеем, превратив его из безмозглого чудища в оружие? Конан наблюдал за тем, как фигура, спотыкаясь, приближалась, прикидывая расстояние. Может, он и сумел бы? Нет, точно сумел бы добраться до колдуна и убить его. Но ему никак не проскочить мимо монстра. Время любого человека раньше или позже придет. В основном раньше для тех, кто жил своим мечом и умом. И для Конана в этом не было ничего удивительного. Он сделал все, что в его силах. И если Кром не сочтет это достаточно хорошим, то это уже дело Бога. Конан двинулся вперед. Он прошел 10 шагов, когда сзади его окликнул Талуф. «Капитан, смотри!» Вдоль спины змея появилась трещина. Она достигла головы, а затем потянулась вниз к шипастым хвостам. Каждый шип был длиннее человеческой руки, каждый молотящий с достаточной силой, чтобы вонзить эти шипы сквозь латы. Змей разделялся. Конан не знал, во что это превращало его шансы на спасение. Он знал, что теперь еще важнее зарубить Скирона прежде, чем колдун обретет власть над обоими чудовищами. Конан сорвался на бег, ревя боевые кличи полдюжины стран и размахивая мечом. Он не видел, как Талуф бросился бежать следом за ним. Его глаза смотрели только на змея и на темную фигуру, теперь приблизившуюся к нему, поднимающую руки в безошибочном жесте колдуна, собирающегося навести чары. Скирон не замечал кемерийца, пока тот не начал выкрикивать боевые кличи. И даже тогда он мало думал о нем. И 10 варваров, вместе взятых, не чета двум монстрам, каждый из которых будет под властью чар, повелевающих их кормиться и делиться. Кормиться и делиться, пока не будут столь же многочисленными, как муравьи, и голодными, как отощавшие тигры. И тогда они заполнят весь Аргас, пока другие чары не заставят их подчиниться. И человек, который сможет навести эти чары, сможет потребовать любую цену. И сами архонты отдадут достаточно золота, чтобы основать дюжину школ для обучения магии. Акимас, может, и умер, но надежды Скирона нет. Он почувствовал, как чары нарастают в нем, и знал, что, делая это, они черпают силы из его же тела. Его немой слуга канул в ночи, наверное, в утробе первого дракона, а с ним и все магические предметы Скирона. Это не будет иметь значения, если власть над монстрами поможет выиграть время для восстановления сил и предметов. Поэтому он влил свою силу в чары, не волнуясь о том, окажется ли он в конечном итоге полностью опустошенным или нет. Не волновали его и другие вещи, такие как подбегающие к чудовищу кемериец. Когда Конан приблизился, две из голов змея вырастили зубы и метнулись к нему. Он рубанул их мечом по мордам, а затем отпрыгнул за пределы досягаемости. Скирон лишь различил быстроту рук и ног кемерийца и не поверил увиденному. А затем он ясно увидел, что кемериец бежит вверх по склону к нему. Третья голова чудища тоже отрастила зубы и метнулась следом за кемерийцем, но лишь ударилась о камни позади него. Отлетевшие куски камня посыпались вниз по склону, и пыль поднялась, полускрыв своей завесой змея. Скирон почувствовал, как на коже у него выступил пот, прокладывая дорожки в облепившей ее пыли. Пока он наращивал чары власти над змеем, тот утратил свою обычную молниеносность. Не замедляли ли его чары и разделение? Размышляя над этими вопросами, колдун продолжал наводить чары. То, что отвлекло его наконец от чар, было заметное приближение Конана. Еще несколько шагов, и он окажется в пределах досягаемости меча. Хватит и простого заклинания для простой угрозы. Руки Скирона заметались, и меч вылетел из руки северянина. Клинок описал высокую дугу, и одна из голов чудовища метнулась к нему, хватая его на лету, как птица, склевывающая насекомое у себя на крыле. Скирона охватило беспокойство. Это было быстрое движение у змея, и Конан по-прежнему приближался. Беспокойство превратилось в страх. Скирон начал пятиться, но с таким же успехом и ягненок мог попытаться, пятясь, уйти от волка. Конан добрался до колдуна и сцепился с ним голыми руками. Скирон завизжал от ужаса, когда почувствовал себя поднятым над головой кемерийца. А затем страх парализовал ему рот и дыхание, когда кемериец швырнул его в монстра. Это не ослепило его глаз. Они увидели, как все три головы взметнулись с разинутыми ртами. Они увидели опускающиеся зубы. Они даже увидели, как зубы вонзаются в его тело, прежде чем сперва боль, а затем смерть, навеки сделали их слепыми. Конан выхватил кинжал, стал спиной к скале, когда головы змея разрывали Скирона на части. Несомненно, чудовище бросится на него достаточно скоро. Колдун-то едва ли больше, чем на один зубок, а при разбитых чарах монстр будет слишком быстр для того, чтобы смог спастись даже кемериец. По крайней мере, он покончил со Скироном, и, как он надеялся, уменьшил опасность, что чудовищ окажется больше одного. Тех, кто поднимется на гору с огнем и сталью закончить работу, будет ждать облегченная задача, и некоторые из них, возможно, выживут и расскажут Ливии. Змей содрогнулся, и трещина, вытянувшаяся теперь от головы до хвоста, расширилась. Из нее повалил дым, такой густой и зловонный, что Конан был слишком занят прикрыванием носа и рта, чтобы увидеть то, что находилось под дымом. Дым этот был тяжелым, как морской туман. Он растекался вокруг змея, также поднимался к Конану. На мгновение у кемерийца похолодело внутри, когда вонючие серые клубы задели его кожу. Но в дыме не содержалось никакой магии. Только тошнотворный запах, похуже даже того, который дошел до Конана от первого монстра. Он попытался определить, что же происходит с чудищем за дымовой завесой. Но она стояла теперь такой густой, что он с таким же успехом мог попытаться смотреть сквозь кирпичную стену. А затем раздался такой звук, словно все гнилые фрукты в Аргасе разом бросили на каменный пол. Глаза Конану опалил голубой свет, пронзая дым, но в то же время ослепляя его. Он прижался лицом к скале, когда вонючий ветер с ревом пронесся мимо него, содня ему кожу камешками и песком, и неописуемыми ошметками змея. Наконец голубой свет померк. Конан открыл глаза, смахивая с них песок, и уставился на открывшуюся ему картину. Там, где стоял змей, образовалась огромная яма из дымящегося голубого стекла, окруженная почерневшим камнем и немногими обугленными ошметками гадины. Отравил ли там зверюгу Акимас или нет, а пробудивший его от долгого сна своими чарами колдун уж точно отравил. Поглощение его с чарами и всем прочим оказалось для змея слишком большим куском. Скальный карниз был как раз достаточно широким, чтобы Конан смог присесть на корточки, пока ему снова станет легче дышать. А затем он начал пробираться обратно к тропе без особой спешки. Раз монстр мертв, то будет явной глупостью сломать шею, упав в оставшуюся после него яму. Конан добрался до тропы примерно к тому времени, когда Арфас привел бойцов с головнями и факелами туда, где стоял на страже Талуф. Сперва они не могли говорить, только таращились на Конана, как на человека, восставшего из мертвых. Молчание нарушил Арфас. «Конан, во имя всех богов!» «Он съел что-то слишком жесткое для него», — — объяснил сделанным смехом Конан. «Нашего друга Скирона!» «А?» — молвил наследник Лохри. «Я бы рассердился, если бы его чары все еще сковывали мою мать. Но, похоже, они сковывали ее только пока был жив Акимас. Она пробудилась, сказала, что он умер. Поинтересовалась, что я делаю с моими целительными средствами, а потом снова уснула». «Слава богам за небольшие милости!» — отозвался Конан. «Нам понадобится больше, чем небольшая милость, когда она пробудится и попытается править вновь», — с сомнением произнес Арфас. «Нет, не понадобится», — возразил Конан. Он схватил юношу за плечи. «Тебе нужно всего-навсего сделать две вещи. Первая — попросить у Ливии ее руки. Вторая — быть таким, каким ты был сегодня ночью». «Даже с матерью?» «Прежде всего, с матерью». У госпожи Дорис хватило любезности проспать почти до следующего вечера. Столь многое было достигнуто, пока она спала. Однако прошло немного времени с момента ее пробуждения, прежде чем она вызвала к себе в покое Конана, Арфаса и госпожу Ливию. Сидя на постели, одетая в длиннополую рубашку, сшитую из туник убитых солдат, она по-прежнему сохраняла многое от своей прежней силы. Конан наблюдал, как Арфас отказывается встречаться взглядом с матерью, когда та продолжала бессвязно говорить о том, что она услышала о нем, Ливии и Конане. «Эти люди явно не думали, что я слушаю, так как гоготали, как гуси, столь же вонючие, сколь и тупые. Итак, сын, я должна спросить у тебя следующее. Ты предполагаешь жениться на объедках кемерийца?» Похоже, что после пережитого у Дорис сохранился не только прежний ум, но и решимость либо командовать своим сыном, либо сломать его. Будь на поясе у Ливии кинжал, Конан бы отнял его у нее. Что бы ни учинила Ливия над госпожой Дорис, кроме убийства, старшая женщина вполне заслуживала. Мир восстановил Арфас, или, по крайней мере, предотвратил войну. «Мать!» — заявил он тем же командным голосом, какой он при Конане использовал в бою. «Я женюсь на госпоже Ливии из дома Дамаос, если она захочет выйти за меня замуж. Это все, что я попрошу у нее». «Ты не смеешь так со мной разговаривать, Арфас! Я должна дать согласие!» «Мама!» — перебил Арфас. «Я совершеннолетний и не нуждаюсь в твоем согласии. Я бы предпочел получить его, но по закону мне нужно только согласие госпожи Ливии». Он посмотрел на младшую из женщин. «Госпожа Ливия, вы согласны выйти за меня замуж по законам Аргоса и богов?» Прошел миг, в течение которого Конан следил одним глазом за госпожой Дорис, которая стремительно приходила в истерическую ярость, а другим глазом он смотрел на Ливию. Он поклялся всеми известными и неизвестными богами, что если она откажет Арфасу, то он разложит ее поперек колен и крепко отшлепает. Затем Ливия протянула руки и взяла обе руки Арфаса в свои. Выражение ее глаз сказало больше, чем речь, тянущаяся целый день. Конан убрал руку с эфеса меча. Но госпожа Дорис еще не сдалась. «Ее согласие должны засвидетельствовать граждане Аргоса. Я откажусь засвидетельствовать ее согласие, а Конан не гражданин, следовательно...» «Я это помню. Но я помню и то, что если за обетами последовало осуществление брака, то никакие свидетели этим обетам не нужны. Такой брак невозможно аннулировать». Начала была госпожа Дорис, а затем от ярости лишилась дара речи. Молчание казалось благословенным. Оно позволило всем прочим услышать стук в дверь. «Госпожа!» «Заходи, Реза», — предложил Арфас. Вошел рослый иронистанец и робко глянул в глаза Конану. Он не спас свою госпожу, и, чтобы еще больше ухудшить дело, доверился человеку, чуть не ставшему убийцей жениха его госпожи. «Реза», — обратился к нему Арфас, — «в основном ты действовал отлично, но не совсем. Я прощу тебе то, что ты действовал не совсем как надо, если ты окажешь мне одну услугу». «Сударь, я в вашем распоряжении». «Превосходно. Не выпускай госпожу Дорис Лохри из этих покоев». Чтобы добиться этого, потребовались усилия и Конана, и Резы, так же, как одного из сонных зелий Арфаса. К тому времени, когда Конан добрался до покоев Ливии, дверь была закрыта и заперта на замок. Однако кое-какие звуки изнутри все же доносились, ясно давая понять, как забавлялись находящиеся в заперти. Конан поставил на стол принесенный им кувшин с вином и две чаши и спустился по лестнице. Он думал сам выпить вино, но не возникало никаких сомнений, что Арфасу восстановление сил понадобится больше, чем ему. Глава 20. Стоило высунуть нос из пастушьего покоя, как попадаешь под заливавший Месантию дождь. Стол Конана стоял перед дверью на улицу, и поэтому он увидел, как быстро вошел человек в насквозь промокшем плаще воителя. Когда вошедший прошел через помещение, за ним потянулся след из воды. «Талуф! Капитан Конан, я слышал, что ты ищешь меня, но никак не мог столкнуться с тобой. Хвала богам, у нас, воителей, есть свои средства!» Служанка таверны сердито смотрела на Талуфа из-за капавшей на пол воды. «Еще вина для меня и этого доблестного воителя!» — распорядился Конан. «А потом поднимешься ко мне в комнату и спроси у находящейся там женщины шелковый кошель с красной лентой». «С красной лентой?» «Да». Конан шлепнул ее одной рукой по заднице, а другой дал ей монету. Она ушла, улыбаясь. «Это новая личина?» — спросил Конан, показывая на плащ и тунику воителя, открывшуюся теперь, когда Талуф сбросил плащ. «Нет, клянусь яйцами Эрлика, я настоящий воитель, да притом еще и гражданин Аргаса!» Это нельзя было назвать таким уж удивительным. Тех, кто сражался с Акимосом, с Кероном и драконами, наградили щедро, если и негласно. Дом Дамаус и дом Лохри не поскупились, так же, как и архонты, хотя большая часть их щедрости шла за счет наследников господина Акимоса. «Надеюсь, это не помешает тебе принять серебро, которое я хранил для тебя с тех пор, как мы распустили отряд. Ты последний, кому я что-то должен». «Нет-нет», — заверил своего прежнего капитана Талуф. «Мне понадобится отложить жалование. Я положил глаз на дочку одного виноторговца». «На нее саму или на бочки ее отца?» «Признаю, сложением она довольно похожа на одну из них, но она одна из 12 детей и готовит так, что от ее стряпни не отказались бы и сами боги. Так что если ты снова будешь в этих краях, то, вероятно, застанешь меня толстым и многодетным. Я достиг того возраста, когда в пользу этого воистину можно сказать многое». «Только не мне», — возразил Конан. «Я хотел посмотреть Месантию, но теперь, когда это сделано, я двинусь дальше». Талуф помолчал, пока принесшая вино служанка не удалилась за пределы слышимости, а затем шепнул. «Тогда лучше отправляйся побыстрей. У тебя хватает врагов, и если ты прольешь их кровь даже в порядке самообороны...» «Знаю, знаю. Законы Аргаса обрушатся на меня, как навоз с гигантского быка, и снова похоронят меня в доме Харафа. Буду осторожен, Талуф. Клянусь в этом». «Капитан, да в тебе нет ни капельки осторожности. А ты сам не думал поступить в воители?» «Разве ты не знаешь? Все время, проведенное мной в Аргасе, я был капитаном этих парней». Талуф с подозрением посмотрел на свою чашу с вином, а затем также на Конана. «Воитель? Похоже, кое за что и сделанного нами, мне пришлось бы отвечать перед законом, если бы я не прикрывался званием воителя. Поэтому записали, что я был капитаном воителей, выполнявшим тайное задание. Но за то, что я вышел за рамки закона и своих полномочий, меня уволили и навеки запретили поступать в воители». Талуф плюнул было на пол, но затем вспомнил гневный взгляд служанки, и вместо этого плюнул в пустую винную чашу и покачал головой. «Ох уж мне эти законы Аргаса!» «Ты уверен, что хочешь провести остаток своей жизни под их властью, заставляя других подчиняться?» — спросил Конан. «Лучше уж это, чем холодная постель и скудный паёк кондотьера, или короткая жизнь вора!» — отозвался Талуф. Но если ты хочешь снова податься в кондотьеры, я могу назвать тебе 20 ребят, которые с радостью последуют за тобой». Мысль эта вызывала искушение. Аргас и Аквилония по-прежнему не нуждались в кондотьерах, но Шем и Ков нанимали щедрой рукой. Они боялись, что Марантес II может попытаться укрепить свой шаткий трон внешней войной, и они окажутся первыми на пути любого такого конфликта. Но она была также бесплодной. «Мне бы понадобилось больше серебра, чем у меня есть, а от спасенных нами больше не получишь. Но Оливия и Арфас усвоили, что для приведения в порядок дома Лохри мало просто послать туда резу с дубиной. Им понадобится все их серебро, и еще столько же, сколько смогут выудить у архонтов». Талув, похоже, готов был недвусмысленно высказать все, что он думает о втюрившихся аргасийских магнатах, когда подошла женщина из номера Конана и подала ему шелковый кошель, завязанный красной лентой. Талув осторожно взял его, улыбнулся его тяжести, а затем уставился на женщину. «Шилка?» «Она самая, сержант Талув?» «Точно! Как ты оказалась в Месантии?» «Вместе с сестрой, когда та поступила на службу к госпоже Ливии. Я подумала, что мне следует посмотреть город, прежде чем я отправлюсь домой. И нашла человека, придерживавшегося того же мнения». «Ну, я не стану спорить ни с кем из вас», — сказал Талув, поднимая чашу. «Но запомни вот что, капитан. В Аргасе слишком многие желают видеть тебя только со спины, когда ты окажешься на борту отплывающего корабля». «Запомню, Талув», — пообещал Конан, наливая из кувшина женщине. «А теперь давай выпьем за старых товарищей и перейдем к более приятным делам». Три чаши поднялись. «За старых товарищей», — сказали хором. «И за новые приключения», — добавил Конан.